Глава 33. Люка я спровадила назад к Норе Мюре с огромным трудом, и то лишь после напоминания, что Каролина там может опять пойти с Патриком изучать траурные экспозиции. Люк сказал: «Действительно, пора ее забирать оттуда, пока глупости не наделала», и умчался так быстро, что у меня даже сомнений не возникло, что он скоро появится уже у нас. Подозреваю, что Каролина будет собираться в большой спешке, если не хочет бросить все свои вещи у тетушки. Мне же оставалось только надеяться и ждать. Подозрения по поводу Сесиль менталист не развеял. Я прекрасно помнила, что никто в совете не заметил в Винсане еще одну душу. Возможно, конечно, потому что его тщательно не изучали, но хотелось думать, что Себастьян умеет маскироваться. Я старательно отгоняла от себя мысли, что если бы это было так, он непременно дал бы о себе знать, если только не посчитал меня предательницей. Вернувшись домой, я первым делом навестила брата, измученного непрестанной заботой со стороны мамы и сиделки, в которой, в общем-то, теперь не нуждался, на что я и намекнула. И Нора Лемон оскорбилась, а мама с сомнением сказала, что Шарль еще не совсем в состоянии о себе заботиться. Брат возразил, что он вполне может вставать, ходить и есть самостоятельно и в присмотре не нуждается, а сейчас вообще хотел бы уснуть нормально и в кровати». Мама и Нора Лемон засуетились вокруг, а он рявкнул, что хотел бы остаться один. Да, с братом точно все в порядке, что не могло не радовать. В коридоре мама долго успокаивала Нору Лемон, говоря, что ее никто не выгоняет прямо сейчас, тем более, что за этот месяц уплачено. И когда Нора соберется нас покинуть, ей будут даны самые лучшие рекомендации как сиделке, чья чуткая забота о больном полностью вернула его к нормальной и здоровой жизни. Тут и Нора Лемон посмотрела на Сесиль, и в голове ее наверняка родилась замечательная идея об использовании чужой кошечки на постоянной основе. «Инарита Маргарита», — нагло заявила она, «мне кажется, что столь невзрачное животное не вписывается в обстановку вашего дома, и у нее есть нехорошая привычка пачкать ковры в самых неожиданных местах, что наверняка вызовет неодобрение ваших родителей. Я понимаю, что вы испытываете за нее ответственность, но я сумею позаботиться о ней ничуть не хуже, уверяю вас. К тому же я к ней привязалась и уже не мыслю жизни без нее». Она протянула руки к Сесиль, но та лишь возмущенно зашипела. Наверняка передалось отношение Винсана, которого чуть не задавила эта любвеобильная Нора, когда он был в невзрачном кошачьем тельце. «Она мне гораздо дороже, чем вам», — холодно ответила я и прижала к себе котенка. И ушла, не обращая больше внимания на посыпавшие от нее предложения. Меня не отпускала надежда, что Себастьян все-таки в ней. Глупая, иррациональная, но она позволяла хоть как-то примириться со случившимся. Поэтому первое, что я сделала, когда удалось без потерь добраться до своей комнаты, достала артефакт и покачала перед носом Сесиль. Она явно заинтересовалась, тронула лапкой. Камушки приглашающие закачались, и кошечка радостно включилась в игру с ними. Нет, если там кто-то и был, то этот кто-то очень хорошо маскировался. Я вздохнула и положила артефакт в верхний ящик комода. Сесиль не расстроилась. Тут же переключилась на блестящие маникюрные ножницы, которые так здорово крутились, когда их трогали лапкой, а потом не менее здорово свалились на пол. «Себастьян», — жалобно сказала я, «если вы меня слышите, дайте хоть как-то знать». Но котенок, весело задрав хвост, продолжал гонять ножницы по полу, пока они не закатились далеко под комод. Туда, откуда достать короткой лапкой, никак не получалось, а высота не позволяла пролезть самой, только носиком туда потыкать. Сесиль села рядом с комодом, обернулась ко мне и жалобно замяукала. Потом повернулась к комоду и опять попыталась вытащить игрушку. Та не вытаскивалась, и Сесиль замяукала настолько жалобно, что казалось, будто она плачет. «Мы найдем что-то другое», — пообещала я ей. «Знаешь, кошки не играют ножницами, а вот бумажками только так. У меня где-то была конфета в замечательном хрустящем фантике». Конфета нашлась и отправилась в мой рот, а фантик на пол к Сесиль. Наблюдала я за ней весь вечер, но безрезультатно. Когда она наигралась и поела, залезла ко мне на колени и стала тыкаться в руку, требуя, чтобы ее гладили. И уснула я, прижимая к себе котенка и надеясь неизвестно на что. Люк пришел утром, не совсем рано. Мы успели позавтракать, и я утащила Сесиль в сад, надеясь, что там она себя выдаст. Желание найти в ней Себастьена было уже сродни навязчивой мании, и я все больше боялась, что это только мое воображение, и никого там нет. Правда, оставался еще вариант с Винсаном, но самого Винсана под рукой не было, поэтому проверить его было куда сложнее. Сесиль обилие незнакомых звуков и запахов так впечатлило, что она прижалась ко мне и боялась отойти даже на пару шагов. Правда, пролетавшую у нее под носом бабочку проводила заинтересованным взглядом и даже лапку подняла, но на этом все и закончилось. «Еле удалось от Каролины отвязаться», — проворчал Люк вместо приветствия. «Не рассказывать же ей все». Наверняка разболтает. «Да нечего уже рассказывать», — мрачно ответила я. Сесиль приветственно мяукнула, привлекая к себе внимание. Если Люк ей запомнился, то только с хорошей стороны. Но внимание ей привлекать было не обязательно. Люк и так на нее смотрел больше, чем на меня. Очень подозрительно смотрел. Видно, не убедил его вчерашний менталист. «Но к еще одному не пойду. Пусть не мечтает». «Как это нечего? Я, между прочим, не просто так пришел. Вчера к Норе Мюре заявился Винсан». «Да?» — скинулась я. «Заявил, что ему срочно нужна ты. А когда Каролина сказала, что нечего к чужим невестам приставать, ответил, что ты его невеста, и во избежание нехороших слухов вы срочно должны пожениться». «Что? Каких еще нехороших слухов?» Люк пожал плечами и доверительно сказал. «Знаешь, Марго, я этого типа мало знаю, но после того, как мы с ним плотно пообщались в последние дни, подозреваю, что ничего хорошего от него ждать не приходится. Как понимаешь, после слов о немедленной женитьбе Каролина стала его расспрашивать, а он напустил столько тумана, что теперь она жаждет пообщаться с тобой и выяснить, действительно ли ты собираешься променять такого хорошего меня на этого придурочного. Можешь ей передать, что не собираюсь, точнее, не собираюсь замуж ни за кого из вас. Боюсь, ее это сильно расстроит». Люк театрально вздохнул, наклонился и погладил Сесиль, которая благодарно потерлась о его ногу. «Не больше, чем то, что ты увез ее от Патрика». «Пф, Патрика она уже завтра забудет, тем более, что она сказала, что у них слишком разные вкусы». «Он ей уже успел предложить выбрать обивку?» — заинтересовалась я. «Не хочу тебя расстраивать, Люк, но это говорит о том, что их отношения зашли довольно далеко. Скидку он ей предложил лишь в 15%, и это сестру ужасно оскорбило». «Да, это явно говорит о несерьезных намерениях с его стороны», — согласилась я, все больше и больше тревожась от этого легкомысленного разговора, поскольку Люк почти не отрывал взгляда от Сесиль и, похоже, даже не слишком думал о том, что говорил. «Тогда ты вовремя оттуда ее увез». «Я все всегда делаю вовремя», — Люк подхватил под пузико доверчиво ластящуюся к нему Сесиль и заявил. «Мне кажется, Мы ее вчера недообследовали. Люк, поставь Сесиль на место, заволновалась я. Она еще после Винсана не успела в себя прийти. Вот именно поэтому ее и нужно срочно обследовать, непреклонно заявил он, пока она еще не пришла в себя и ничего не натворила. Сесиль поставила лапки ему на грудь и преданно посмотрела в глаза. Потом боднула подбородок, как бы говоря, «Нечего отлынивать, если уж взял на руки, гладь». На лице Люка проступило сомнение в правильности своих действий, но все же возвращать кошку он явно не собирался. «Не выдумывай. Нечего таскать мою кошку, куда попало». «Это наша кошка, совместная», — уперся Люк. «Значит, у меня на нее столько же прав, сколько и у тебя». «Подарили ее мне». При этих словах передо мной встало лицо улыбающегося Винсана, точнее лже-Винсана, но улыбка и манера речи все равно были Себастьена, когда он сообщал, что котенка я могу оставить себе насовсем. «Положим, подарил тот, кому она не принадлежала, а выкрали мы ее вдвоем». «Тогда уж выкрали мы вдвоем с Патриком, а ты предлагал оставить ее умирать под ближайшим кустом. Я отвез ее к целителю и оплатил его услуги». Разговаривая со мной, Люк машинально поглаживал Сесиль, а там Лела благодарно урчала и подставляла голову. Необыкновенно ласковая кошечка. Теперь, когда Винсан перестал над ней издеваться, она показывала свой характер исключительно с хорошей стороны, такой же золотой, как и ее шерстка. Внезапно миролюбивая ласковая кошечка зашипела и рванула ко мне, оставив на руке Люка красные полоски от когтей. Я растерялась, но меня она не кусала и не царапала, лишь испуганно тыкалась, пытаясь найти защиту. Но отчего? Уже и сюда его принесло. Недовольно проворчал Люк и потер особо длинную царапину. Я оглянулась. К нам с необычайно счастливым видом шел Винсан. Именно Винсан. У меня даже сомнений не возникло, стоило лишь один раз взглянуть на эту самодовольную физиономию. Захотелось зашипеть, как Сесиль, и рвануть подальше, но воспитание не позволило. К тому же пока оставалась надежда, что Себастьян где-то там, внутри. Потерплю, пока не выясню. «Добрый день, Маргарита!» «Привет, Люк!» — заорал он, как только понял, что мы его заметили. Люк пробормотал что-то неразборчивое, как мне показалось, не совсем приличное, а я остро пожалела, что у меня нет его словарного запаса, ибо моего не хватало, чтобы описать нахлынувшие чувства. Улыбаться и здороваться я не стала. «Гуляете?» — как ни в чем не бывало, продолжил Винсан, когда подошел. «Это правильно!» Я так Шарлю и сказал: «Хорошая прогулка — залог выздоровления». Он бледный такой, но видно, что все в порядке, на поправку идет. Сесиль одновременно дрожала и шипела. Я пыталась ее успокоить, поглаживала и почесывала, но она слишком сильно боялась подошедшего к нам Инора. Слишком неприятные воспоминания остались у нее от этого контакта, чтобы не страшиться его повторения. Впрочем, Винсан не обращал на нее ни малейшего внимания. «Конечно, для него все страшное позади», — процедил Люк, явно намекая на причины несчастья брата. «Как у вас только совести хватило, Себастьян, к нему прийти?» — не выдержала я. «А что такое?» — удивился Винсан. «Он очень рад был меня видеть». «Вы же ему рассказали о моей роли в его спасении?» Я даже не успела укоризненно взглянуть на Люка, припоминая, что именно его слова Шарль понял неправильно, как Винсан меня добил, и тому, что мы с его сестрой скоро поженимся, тоже. «У Шарля только одна сестра. Я», — едко напомнила я. «Так я о вас, Маргарита, и говорю. Не думали же вы, что я вас брошу в одиночку расхлебывать последствия ваших необдуманных поступков. Как благородный Нор, я обязан жениться. Все-таки, — чуть смущенно сказал он, — Мы с вами спали в одной постели. Мало ли к каким последствиям это может привести». Люк громко и невоспитанно хрюкнул в тщетных попытках сдержать смех. «И Норвин-сан, вы плохо учились в школе», — холодно заметила я. «О каких последствиях может идти речь после того, как в кровати у девушки переночевал котенок женского пола? Разве что пара блох могла перепрыгнуть, но мы их с вас предусмотрительно вывели». «У меня никогда не было блох», — оскорбленно вскричал Винсан. «Что за глупости вы говорите, Маргарита? Вы — моя будущая жена». «И не мечтайте», — перебила я его. «Уж чьей-чьей, а вашей женой я точно не буду. И вообще, она моя невеста», — гордо сказал Люк. «Тебе здесь ничего не светит, Себастьян». Мои слова Винсана не убедили, поэтому я сочла за лучшее поддержать Люка, даже встать к жениху поближе. Взяла бы под руку, но слишком много внимания требовала к себе Сесиль, которая не сводила настороженных глаз с Винсана и шипела, шипела, шипела. Винсан улыбнулся той самой неприятной улыбочкой, которая предвещала проблемы. «Марго, а как вы думаете, как воспримут в совете то, что вы не донесли о появлении у нас магистра из прошлого? Более того, не только не донесли, но и всячески препятствовали его изгнанию, хотя должны были принять меры сразу». «Но позвольте, Себастьян», — возмутилась я, «вы же сами просили сначала решить вопрос с вашим возвращением, умоляли не сообщать в совет». «Я? Да я не в себе был, а в кошке», — нагло выдал Винсан. «А тело всегда определенным образом влияет на душу, так что я не в ответе за то, что говорил, будучи в ней». Он, наконец, соизволил заметить Сесиль и ткнул пальцем в ее сторону. «Это мерзкое животное на меня влияло, что не составит труда доказать. А вот у вас и ваших семей будут проблемы. Нужно еще проверить, кто там вернулся в Шарля. Тщательно проверить, во избежание, так сказать». Я похолодела. «Шарль сейчас столь слаб, что любая проверка может оказаться для него критичной. Богиня, Винсан еще называет себя его другом, но без зазрения совести собирается угробить». «То есть ты шантажируешь Марго в надежде, что она за тебя выйдет?» — пораженно уточнил Люк. «В уверенности. Куда ей деваться?» Только это и успел сказать Винсан до того, как на него одновременно прыгнули Люк и Сесиль. Люк врезал по физиономии, Сесиль цапнула за руку и, испугавшись собственной смелости, тут же бросилась под мою защиту. Я тоже подошла к Инору, живописно развалившемуся на травке, и с наслаждением пнула. «Марго, лежачих не бьют», — напомнил мне Люк с явным сожалением, что вынужден придерживаться этого правила. Винсан лежал, тоненько поскуливал и вставать не торопился, боялся опять попасть под кулак недружелюбного Инора. Но меня плачевное положение незадачливого жениха не остановило. Я обошла и пнула его в другой бок. «Мне можно». Вдохнула, выдохнула, взяла Люка под руку свободной от Сесиль рукой и светским тоном сказала: «Не пора ли нам вернуться в дом, дорогой? Как-то здесь стало неуютно». «Но еще неуютнее станет, если Винсан действительно попрется в совет со своими дикими идеями. Его, конечно, тоже не похвалят, но у нас проблем будет гораздо больше, что и нужно срочно обсудить». Я сжала локоть Люка, явно сомневающегося, не подождать ли, пока противник поднимется, и взглядом попыталась просигнализировать о необходимости срочного разговора. Он нахмурился, кивнул, и мы пошли в нашу гостиную решать, что же делать дальше.